можно было попасть в обе студии, фонотеку и кабинет главного редактора. В этот час передача велась из студии, расположенной с правой стороны и в конце коридора, который начинался сразу после застекленного кабинета. Через стекло Малько увидел, как округлились глаза у сидевшей в кабинете девушки с длинным носом, когда перед ней оказался Жакмель с автоматом. Девушка медленно поднялась. Люк потащил ее к крохотному помещению, служившему гардеробом, и открыл дверь ногой. Внутри, за столиком, сидела девушка-гардеробщица и заштопывала дырку в смокинге. При виде человека с автоматом она упала в обморок. Тем временем Жакмель, подталкивая его в спину автоматом, вывел из кабинета главного редактора, высокого мулата с сидеющими курчавыми волосами. Люк втолкнул его в гардероб следом за длинноносой девушкой. Малько и Симона стояли в стороне и не вмешивались. За 5 минут Жакмель с Люком заперли в гардеробе 6 мужчин и 3 женщин, всех дежуривших на этот час работников радио «Метрополь», кроме звукооператора и ведущей радиопередачи, и оборвали провода всех телефонов. Жакмель торжествующе посмотрел на Мальку. Вдруг на лестнице послышались чьи-то шаги. Тома поднял свой автомат. Появились 2 девушки, обе успели только вскрыть. Тома отшвырнул их в сторону гардероба. Поскольку места там уже не было, им велели встать лицом к стене возле автомата попсиколы. «Если еще кто появится, ставьте их туда же», — приказал Жакмель. За автоматом попсиколы девушек из вестибюля видно не было. Тома снова отправился охранять лестницу. Жакмель, Малько и Симона побежали в конец коридора к студии. Начиналась главная часть операции. Абелен, сторож антенны радио «Метрополь», дремал на диване, когда в дверь постучали. Он открыл глаза, собрался с мыслями и решил не подавать признаков жизни. Стучавший мог быть только его кузеном, который наверняка явился одолжить несколько гурдов, чтобы сделать ставку на петушиных боях. Никаких инспекций тут никогда не бывало. И вряд ли это забрели посторонние. Антенна и передатчик радио «Метрополь» были окружены железной оградой и находились в центре, расположенного на полпути между кварталом Ла-Салины, тюрьмой Фор-Диманш, мрачного пустыря, который администрация станции упорно называла парком. В двери застучали сильнее. Может быть, это все-таки неожиданная проверка? Абелен зевнул, встал с дивана и пошел открывать. Как только он поднял засов, железная дверь силой распахнулась внутрь, отбросив его на несколько шагов. Поднимаясь на ноги, Абелен получил удар рукояткой кольта, разорвавший ему кожу на голове. Перед тем, как потерять сознание, он успел увидеть 3 негров. 2 нападавших бросили сторожа на диван. Добивать его они не стали. Габриэль Жакмель приказал им действовать гуманно, чтобы произвести благоприятное впечатление. 3 они установили старый пулемет «Шпандау МГ-30» на подоконнике единственного окна, откуда удобно было простреливать дорогу в Фор-Диманш. Потом один из них подошел к передатчику и начал разглядывать это хитроумное устройство. Его опьянила мысль, что он, простой человек, не умеющий ни писать, ни читать, взял под свой контроль такую важную и сложную штуковину, как передатчик радиостанции. Его приятель уселся возле контрольного динамика, чтобы быть в курсе событий и не упустить нужный момент. Находившаяся в 200 метрах от них тюрьма Фор-Диманш, казалось, дразнила заговорщиков языком своего полоскавшегося на ветру флага. 3 участник нападения принялся нашпиговывать передатчик динамитными шашками. Жакмель взялся за ручку двери студии, из которой шла передача.